Я те, кто в теме. В наших планах планы ограбления банка. 1000% риск, но ощущение, как в танке. Закупленное оружие заряжено, заточено. Теперь уже пути назад нет, и это точно. Я выбиваю главную дверь ногой, за спиной пацаны, и я уверен, что меня прикроют. Ложитесь на пол, суки, лежать не шевелиться. Забивайте бабки в сумки, никакой полиции. Но не успела вымолвить на улице сирена пару выстрелов, и я теперь уже убийца. Смело держались полчаса, но кончились патроны. Выходите руки за голову, вы арестованы. Я открываю двери, понимаю, что ступил, и теперь уже не в теме с теми тех, кого любил. Простите, близкие, теперь увидимся не скоро. Надеюсь, будем в теме, не поминайте вором.